Глава вторая. Любить нельзя, ненавидеть. Первое. Звук хлопнувшей двери доносится словно из другого измерения. Последний час или два, или три, время потеряло четкие границы. Юлиана провела, сидя на полу, перебирая фотографии и вчитываясь в распечатки статей из интернета. Их содержание мало чем различалось и сводилось к одному и тому же. 2 года назад Юлиана попала в автокатастрофу. Кроме нее в машине была ее 2-летняя дочь. К тому времени, когда полиция прибыла на место ДТП, девочка умерла. Юля. Юлиана нервно дергает головой. «Не называй меня так». Она смотрит на Илью, который замер на пороге их спальни, будто сквозь пелену тумана. Приходится часто моргать, но предметы все равно расплываются перед глазами. Чувства вдруг обостряются. Юлиана, наконец, замечает, что ее бьет дрожь от холода, ведь она сидит на полу, и на ней только бюстгальтер и брюки. «Прости». Илья стаскивает с постели велюровое покрывало и подходит к Юлиане так, словно она дикое животное. Одно неверное движение, и оно набросится на него, выпустив острые когти. «Что это?» На плечи опускается шершавая ткань. Илья так тщательно расправляет складки, как будто это бальное платье. Затем задерживает на затылке Юлианы тяжелую ладонь. «Ответишь?» Он лишь тяжело вздыхает. «То, что ты не должна была найти». Юлиана вскидывает голову, чувствуя, как холодеют и без того ледяные пальцы. Как неистово бьется сердце, пульсируя в груди. «Ты издеваешься?» Она цепляется за его руку и встает на негнущиеся ноги. «Что это? Откуда эти фотографии?» Юлиана припечатывает к груди Ильи снимок 3 людей. 3 незнакомцев. Пусть даже когда-то она знала 2 из них. «Юлиана, прошу тебя, успокойся». Глаза мужа мечутся, а на лбу выступают бисеринки пота. Его лицо сейчас белее извести, почти серого цвета. «Тебе стоит лечь в постель, а завтра я позвоню Евгению Анатольевичу». «При чем здесь мой начальник?» Юлиана отталкивает Илью и сама чуть не валится на пол. Живот скручивает от тупой боли, заставившей ее согнуться пополам. Взгляд вновь упирается в распечатки фотографий с места аварии. От машины живого места не осталось. Непонятно даже, что это за модель. Зад полностью разворочен, капот смят. Юлиана всхлипывает и на секунду закрывает глаза. Нужно взять себя в руки. Этого не было. Она ничего не помнит, а значит, этого не было. Надо дышать. Главное, не забывать дышать. 1, 2, 3, 4. На цифре 10 боль в животе отпускает, и Юлиана медленно разгибается. Только теперь до нее доносятся слова Ильи. «Я боялся тебя потерять. Если бы не он, ты бы свела счеты с жизнью». «Евгений?» – непонимающе переспрашивает она. «Да, именно он вывел тебя из депрессии, а потом... потом произошло странное. Я не знаю, как это объяснить, но Евгений утверждал, что ты сама вытеснила страшные воспоминания из памяти. Причем не только факт аварии, но и...» Его голос срывается. «Ну и что?» Юлиана берет Илью за подбородок и заставляет посмотреть себе в глаза. «Ну и нашу дочь, Зою». Опустошенно добавляет он, словно понимает, после этих слов прошлой жизни уже не вернуть. Невымышленный, нереальный, никакой. Юлиана отпускает Илью и скидывает покрывало на кровать. На полном автомате переодевается в элегантный домашний костюм черного цвета, и тот холодным шелком льнет к коже. Она замерзла не только снаружи, но и внутри, и теперь ей уже не хочется ни тепла, ни прикосновений мужа. Внезапно ее пробирает смех, и Юлиана опирается на комод, пытаясь сдержать истерические смешки, но затем сдается. Издавленное хихиканье превращается в громогласный хохот. «Юлиана, тебе надо успокоиться». Голос Ильи кажется раздражающим шумом. «Хочешь, заварю тебе ромашку? Тебе не помешает поспать, а утром, когда придешь в себя, мы...» «Придешь в себя?» – перебивает его Юлиана. «Я в себе, абсолютно. А вот чего ты пытаешься добиться этими жалкими манипуляциями, для меня загадка. Думаешь, я такая дура, что могла забыть собственную дочь?» «Забыть, как ходила беременная, рожала, воспитывала ее 2 года. Забыла чертову аварию? Илья, я психотерапевт. Ты пытаешься обвести меня вокруг пальца на моей же территории». Усмехается она. «Не смешно ли?» Каждое ее слово бьет Илью похлеще оплеухи. Даже избей она его по-настоящему, это не возымело бы такого эффекта. Он съеживается на глазах. Становится прозрачным, хрупким. Остаются только огромные глаза с лопнувшими сосудами. А в остальном – жалкая тень от спортивного и крепкого мужа. Эта тень стоит, поджав губы, и трясется. Неизвестно, от страха или от боли. Впрочем, Юлиане все равно. «Что ты молчишь? Думал провести меня фотошопом?» Юлиана встает на фотографии, и они прилипают к босым ступням. «Где еще доказательства? Видео? Свидетельство о рождении и смерти? Господи, да зачем я вообще требую что-то доказывать мне? Я ведь еще в своем уме». Юлиана вцепляется пальцами в волосы. На смену истерики приходит мигрень. Она расползается от висков к затылку, щемящей болью заглатывая рассудок. «Документы в коробке, ты еще...» Илья прокашливается. «Не до конца просмотрела. Видео нет. Здесь все, что я смог спасти. Остальное, что было на компьютере и смартфонах, ты удалила». «Спасти? От меня?» Юлиана подходит почти вплотную к Илье. «О, этот знакомый океанический аромат, от которого кружится голова. Но сейчас он вызывает тошноту». «Я всемирное зло, получается?» «Можешь прекратить? Я тоже потерял дочь, но в отличие от тебя не свихнулся». Крик Ильи отрезвляет, и от неожиданности Юлиана чуть не поскальзывается на разбросанных фотографиях. Илья ловит ее и прижимает к груди, где рвется на куски его сердце. «Ты кричала, что начнешь новую жизнь. С чистого листа. Я едва успел спрятать от тебя часть фотографий, потому что ты уничтожила почти все. А на следующий день проснулась счастливая, будто и не было ничего», — тараторит он, словно она отвела ему ровно минуту на признание. «Это произошло примерно через 2 недели после трагедии. Евгений предположил, что ты не выдержала горя. Ведь за неделю до этого мы похоронили твоего отца. И лишиться в одно лето 2 любимых людей не каждый здоровый человек способен это вынести, к тому же...» Он резко замолкает. «К тому же что?» — хрипит она. Слова Ильи едва долетают до ее сознания. Юлиана силится вспомнить, но любая попытка сродни заглядыванию в бездонный колодец. Блики солнца на поверхности, а дальше тьма. «Дети. У нее была дочь. Юлиана не любит детей и не представляет себя матерью. А почему?» «Полиция ехала очень долго. Водитель, который в вас врезался, погиб на месте. Ночью на той дороге безлюдно. Ты была зажата в машине все время, что ждала помощи», — шепчет Илья. «И не могла помочь Зое. После этого у тебя начались приступы клаустрофобии». «Что?» Юлиана пытается вырваться, но Илья сильнее сжимает ее в объятиях. «Ты прекрасно знаешь, что клаустрофобия у меня из-за матери». «Ты все выдумала, Юлиана. Ты даже не помнишь, что в пустой комнате была детская, хотя сама заставила меня выбросить всю мебель и переклеить обои. Я не знаю, что произошло. Это необъяснимо. Но лучше жить с тобой, которая ничего не помнит, чем с той, какой ты была раньше, когда сходила с ума от горя и пыталась повеситься». Юлиана изворачивается и кусает Илью за ладонь, заставляя его вскрикнуть от боли. Она не удерживается на ногах и падает на пол. Фотографии разлетаются в разные стороны. «Иди нахрен!» — орёт Юлиана, захлебываясь слезами. «Я прекрасно знаю, что такое вымышленные воспоминания. Я сама могу внушить тебе все, что хочешь, но со мной провернуть такое не получится». «Прошу тебя». Илья зажимает кровоточащую руку. Юлиана даже не поняла, что прокусила ему кожу, и лишь сейчас чувствует неприятный металлический привкус. Но ей кажется, что этого мало, и она готова разорвать мужа на куски. «Убирайся!» — цедит она сквозь зубы. Почему ей так больно? Словно у нее и правда умерла дочь, а она целых 2 года преспокойно жила в полном неведении. «Хорошо». Илья отступает назад. «Я переночую у матери. Вернусь завтра. Только, пожалуйста, не ходи на работу. Я все объясню Евгению. Он предупреждал меня, что такое может случиться». Он уходит в коридор. Дверь гардероба тихо хлопает. «Ничего бы не случилось, не найди я коробку!» — орёт ему вслед Юлиана. «Но ты хотел, чтобы я ее нашла. Ты все подстроил. Ненавижу!» От усталости она оседает на пол. «Можешь не возвращаться от своей мамаши. Я вас ненавижу. Обоих. И не смей звонить моему начальнику». Но последние слова повисают в гудящей тишине пустой квартиры. Он ушел. Она сама его выгнала и лишь теперь поняла, что у нее осталось еще так много вопросов. Однако абсолютно нет сил, нет желания бежать следом за Ильей и пытаться повернуть их разговор в цивилизованное русло. Да и не способна она сейчас вести себя как адекватный человек. Ее пальцы трясутся, и хочется выпить чего-нибудь покрепче, так, чтобы отшибла память. Юлиана тихо смеется. Судя по словам Ильи, это уже произошло. Память отшибла так, что она переписала 2 года своей жизни. Если бы это и правда можно было сделать. Взять видеозапись всех лет и в специальной программе обрезать, перекроить, удалить лишние кадры, добавить новые. Но, увы, так не бывает. Это невозможно, как и то, о чем говорит Илья. «Но ты ведь уже так поступала, Юлиана». Вкрадчивый голос совести просыпается на задворках сознания. «Ты же влезала в голову к другим людям. А чем твое сознание отличается от их?» Юлиана потирает переносицу и собирает в кучу разлетевшиеся фотографии. Взгляд замирает на том снимке, где она сидит под деревом с девочкой. «Зоя» — примеряет короткое имя к маленькой незнакомке, и оно, на удивление, очень хорошо той подходит, как Золушке ее туфелька. Юлиана забрасывает фото в коробку и закрывает ее крышкой. Не сейчас. Пока что она не способна мыслить здраво, а от головной боли хочется лезть на стену. Юлиана достает из тумбочки начатую пачку обезболивающих таблеток и закидывает пару в рот. Без воды разом проглатывает их и молча забирается в кровать. Холодную кровать, такую чужую и пустую, без Ильи. Зачем Юлиана его прогнала? Сейчас ей как никогда нужен близкий человек. Но ведь он лжет. Или нет? А если да, то зачем? Юлиана сжимает в объятиях подушку Ильи, вдыхая родной запах, и засыпает с мокрыми от слез щеками. Второе. «Мама, мама!» Тихий шепот проникает в уши. «Мама, мама!» Юлиана дергает головой, пытаясь прогнать его, но он только усиливается. Надо разлепить глаза, заставить себя вырваться из сна или скорее транса, но ей сложно даже пальцем пошевелить. «Мам, больно!» Детский голос усиливается, превращается в крик. Юлиана оказывается посреди пустынной дороги. Туманные уличные фонари светят через один, слепящий дождь накрапывает, но с каждой минутой усиливается, ухудшая и без того плохую видимость. Юлиана стоит и не может двинуться с места, будто ее ноги приклеены к асфальту, а навстречу ей мчатся яркие пятна светодиодных фар. И рев мотора накрывает с головой, как цунами, затягивая в бездонную пропасть. «Нет!» Юлиана с криком вырывается из сна, и даже ненавязчивые звуки природы, поставленные в качестве сигнала будильника, вызывают отвращение. Пижама прилипла к мокрому от пота телу. Дрожащими пальцами Юлиана расстегивает пуговицы и подставляет разгоряченную кожу прохладному воздуху. Подсознание превратило вчерашний разговор с Ильей в ночной кошмар, заставив Юлиану долгие часы метаться в постели. Она пытается выбраться из кровати, но скрученная простыня цепляется за щиколотки. После минутной борьбы все же удается высвободиться и доковылять до ванной комнаты. Сидя на краю ванны, Юлиана равнодушно смотрит, как набирается вода. Мягкое журчание успокаивает и помогает расслабиться, хотя в голове до сих пор сумятится. Со вчерашнего дня ее отлаженная жизнь перевернулась. Сначала злой шутник представился по телефону мертвым Никольским, затем она вскрыла проклятую коробку, поссорилась с мужем. Юлиана упирается затылком в холодную плитку. Если подумать, все покатилось под откос после той телевизионной передачи. В обычном ток-шоу, которых пруд-пруди, разбирали скандал с одним психотерапевтом. Юлиана смотрела в полглаза. Вроде бы действия врача привели к попыткам суицида у его пациента, но все обошлось. Было ли шоу постановочным, неизвестно, однако его участники вели себя неестественно. А затем, в самом конце, ведущий стал перечислять ужасные трагедии, которые происходили якобы по вине психотерапевтов. И произнес роковые для Юлианы слова. «Почти год назад страшная драма разыгралась в семье Никольских, которые посещали психотерапевтический центр, чтобы спасти свой брак. Жена сошла с ума и зарезала мужа, а сама коротает дни в психбольнице, окончательно потерявшись в своих фантазиях. А потом сын Никольских слил журналистам, что именно Юлиана лечила его родителей, и началась осада центра с целью выудить подробности. Неизвестно как, но Евгений сумел приструнить репортеров, и спустя неделю они вроде бы успокоились, но на их место пришли новые, и теперь кажется, что из этого ада не вырваться». Хотя жизнь дала трещину еще раньше, когда Илья впервые не пришел ночевать домой. А ведь, если автокатастрофа не вымысел, он 2 года жил с мыслью, что их дочь погибла. Вода льется через край, и пижамные штаны Юлианы намокают. Черт! Она поспешно выключает кран и спускает лишнее. Сейчас Юлиана примет ванну, и ей станет легче. Конечно, она не смоет грязь с измученной совести, но станет мыслить здраво, а не считать себя безумной, как Вера. Когда Юлиана погружается с головой в теплую воду, в памяти всплывает бледное лицо жены Никольского. Под ее темными, прекрасными глазами от недосыпа залегли круги. Черные короткие волосы подстрижены рвано и выглядят неряшливо, как и растянутая вязаная кофта. А еще от Веры всегда пахло мятным кремом для рук. Простушка вроде бы, но было в этом мышином личике без косметики что-то необъяснимое, такое, что взгляд не оторвешь. А ее муж в приличной беседе с Юлианой доверительно произнес своим чувственным голосом с французским «Р». «Моя жена порой слишком импульсивна. Эта импульсивность стоила ему жизни». Юлиана закидывает в сумочку мобильный телефон и с опаской поглядывает на коробку. Но нет, сейчас у нее нет сил копаться в прошлом. К тому же большой вопрос, прошлое ли это. Она надевает пальто, однако перед самым выходом ее останавливает звонок смартфона. «Алло?» Юлиана даже не пытается скрыть раздражение. Да, ночью ей не хватало Ильи, но сейчас разговаривать с ним все равно, что слышать лязг ножа о точильный камень. «Мы можем поговорить?» Из-за волнения голос Ильи звучит прерывисто. «Я опаздываю на работу». «Юлиана, тебе не стоит никуда идти в таком состоянии. Ты все-таки позвонил Евгению?» «Нет, но лучше тебе остаться дома. Я могу с ним поговорить, он все поймет». Это что, отчаяние сквозит в его голосе? Юлиана упрямо поджимает губы. «Не смей, я сама с ним поговорю, а с тобой?» Она сдерживает очередную грубость, готовую сорваться с языка. «Если хочешь, приезжай вечером. И захвати вина. Бутылки две красного не помешают». Ответ ее мало интересует. Она и так знает, что он приедет, поэтому сбрасывает вызов и выходит в сырой подъезд. Бетонные ступени отзываются на ее шаги глухим стуком каблуков, который назойливо застревает в ушах. На улице Юлиана невольно замирает при виде снежинок, мечущихся по воздуху под порывами ветра. Снег. В октябре. Еще вчера стояла невообразимая духота. Холодные капли оседают на губах. «Снеговик! Снеговик!» Звучит в голове звонкий детский голос. Юлиана передергивает от внезапного отголоска воспоминания. О, нет. Она знает, как устроена память. На фальшивое фото с мужем и неизвестной девочкой в горах наложились вкус снега плюс этот умоляющий голос Ильи, и все, подсознание начинает подготавливать почву для вымышленных воспоминаний. Чёрта с два она позволит своему разуму себя обмануть. Приехав в санитатом, на такси, она даже не здоровается с Ингой, лишь бросив сухое. «Для меня привозили ключи от машины?» «Да». Инга настороженно протягивает Юлиане брелок от мини-купера и так коротко приказывает: «Отмени все приемы на сегодня». «Что? Но...» Ее слова уже не достигают сознания Юлианы. Даже если все это всего лишь дурацкий розыгрыш Ильи, она не в состоянии принимать пациентов, когда мысли полностью заняты Зоей. Возле кабинета Евгения Анатольевича она останавливается и некоторое время старательно дышит, словно опасаясь, что следующий вдох будет последним. А затем стучится костяшками пальцев. «Войдите». Евгений принимал клиентов не так часто, как остальные психотерапевты центра, но все же время от времени проводил сеансы и зарекомендовал себя компетентным профессионалом. Правда, порой Юлиане казалось, что те женщины, которые записывались к нему на прием, вовсе не были его пациентками. Однажды она заметила, как у одной из них мелькнул под плащом черный пеньюар. Хотя, кто знает, может, это такой фетиш? Но кто станет критиковать работу начальника? Центр принадлежит ему. И правила устанавливает. Тоже он. «Надо поговорить», — с порога заявляет Юлиана. «Удивительно, как это ты дверь с ноги не вышибла», — язвит Евгений и отрывает взгляд от кожаной папки, в которой бухгалтер обычно приносит ему отчеты за предыдущий месяц. Не то настроение. Юлиана закрывает за собой двери и садится в удобное глубокое кресло напротив стола Евгения. Ноги она закидывает на пуфик и на минуту прикрывает глаза, пытаясь расслабиться. Вдох и выдох в два раза длиннее. Обычное спокойное дыхание помогает ей быстро погрузиться в легкий транс и привести мысли в порядок. Но сегодня она не позавтракала, лишь выпила на голодный желудок чашку горького кофе. Нервы натянуты так же, как вчера, и дыхательная практика не помогает. «Я отменила все сегодняшние приемы», — наконец сообщает она и открывает глаза. «Причина?» «Вчера Илья заявил, что у нас была дочь». На одном дыхании выпаливает Юлиана. Холодное спокойствие на лице Евгения дает трещину. Он поспешно кладет папку на стол, чтобы скрыть нервную дрожь в руках, которая выдает его с головой, и откидывается в кресле, приглаживая пальцами усы. Потом он несколько раз сглатывает, и видно, как дергается его кадык. «Почему он вдруг так сказал?» — медленно уточняет Евгений. «Я нашла коробку с фотографиями. Он сказал, что я вытеснила дочь из памяти. Сказал, что ты лечил меня и...» Юлиана захлебывается словами. Она мчалась на работу, надеясь, что увидит в глазах Евгения одно лишь недоумение, что он засмеется, услышав ее абсурдный рассказ, а вместо этого начальник ведет себя так, будто это все правда. Юлиана сжимает подлокотники кресла, вдруг осознав, что быть пациентом, а не психотерапевтом, не слишком приятно. «Пожалуйста, скажи, что он лжет», — вдруг просит она и сама не узнает свой тонкий молящий голос. «Хочешь, чтобы я обвинил твоего мужа во лжи?» — качает головой Евгений. «Разве он не единственный, кому ты можешь доверять, Юлиана? У него нет причин лгать. Илья правда любит тебя. Хотя и мог бы спрятать фотографии понадежнее», — раздраженно замечает он. У Юлианы нет слов. Она смотрит на Евгения, как маленькая девочка на чужого дядю, который вдруг представился ее отцом. Отцом, встреча с которым она вовсе не ждала. «Но я ничего не помню», — шепчет она. «Ты уверена?» Евгений облокачивается на стол. «Уверена, что ничего не помнишь. А может быть, не хочешь вспоминать?» Он вздыхает. Если честно, Юлиана, когда ты стерла из своей памяти настолько значительный кусок жизни, я был в шоке. Даже хотел исследовать этот феномен, но твой муж категорически возражал. Он радовался, что ты вновь стала прежней. Из уважения я не стал настаивать, все же вы потеряли дочь. Но теперь, раз все вскрылось, я... Евгений, я прекрасно знаю, что вытесненных воспоминаний не существует. Юлиана почти рычит. Ты еще скажи, что я в детстве подверглась инцесту, но подавила в себе знания о таком жутком событии. К сожалению, наша память не способна на такое. Самое ужасное она сохраняет в мелочах. Она вскакивает с места и мечется по кабинету. Как доказать? Как объяснить? Она не сумасшедшая. «Способна, не способна», — пожимает плечами Евгений. «Эта область еще недостаточно изучена. Каждый день возникают новые прецеденты, которые меняют наше представление». «Но у меня даже нет отметки в паспорте о детях», — Юлиана взмахивает руками и растерянно замирает на месте. В начале года у нее украли сумку, и ей пришлось восстанавливать документы. Она уже не знала, где искать доказательства. «Отметку не обязательно делают в паспорте. Не веришь мужу и мне, сходи к гинекологу. Думаю, они могут определять такие вещи». Кривит губы Евгений. «Ну, были роды или нет?» Элементарное предложение вселяет в Юлиану надежду, и она даже позволяет себе робкую улыбку. «А что я скажу врачу? Извините, но у меня проблемы с головой, и не могли бы вы проверить, рожала я или нет?» Из груди у нее вырывается истерический смех, который заканчивается тихими всхлипами. Евгений с тяжелым вздохом тянется к своему смартфону. «У меня есть знакомая, Инесса. Она гинеколог. Я ей позвоню и расскажу про твою ситуацию, чтобы она не пугалась твоих вопросов». «Спасибо», — обессиленно произносит Юлиана и снова падает в кресло. «Даже не думала, что получу от тебя помощь. Мне казалось, после того, что между нами было... Короткий роман 6-летней давности? Умоляю тебя, Юлиана», — он хмыкает. «Возможно, я поступил с тобой жестоко, но хорошими психотерапевтами не разбрасываются из-за интрижки. Да и ты, признайся, еще надеялась, что наши отношения возродятся». Юлиана лишь вздыхает. Он не просто поступил жестоко. Он даже не дал ей шанса сбежать от него. «Я уже не берусь утверждать, что помню то время, Женя». От сокращенного имени он ненадолго застывает, и на его лице проскальзывает тень ностальгии. В нахмуренных бровях, в опущенных уголках губ. Он прочищает горло. «Я созвонюсь с Инессой, а ты сделай одолжение. Не приставай с расспросами к коллегам. Тем более, что большинство работают здесь недавно. Старожилам я запретил говорить с тобой на эту тему. Еще и повышенный интерес журналистов. Не дай бог, что пронюхают». Юлиана усмехается и разглядывает красивое лицо Евгения. Когда-то она не могла им налюбоваться. «Скажи, а если вернуть все вспять, ты бы отпустил меня?» Вопрос вырывается так неожиданно, что она сама пугается. Евгений поднимает на нее взгляд и долго молчит, прежде чем, наконец, ответить. «Да, отпустил бы. А еще лучше бы не знать тебя вовсе». От его странного ответа на душе появляется тяжесть, и Юлиана сглатывает комок обиды, не в силах продолжать разговор. Третье. Юлиана натягивает на лицо медицинскую маску и поглядывает на белую дверь с табличкой «Гинеколог Осипова И.Д.». От нее так и веет ледяной отрешенностью. Знакомый врач Евгения смогла выкроить для Юлианы 10 минут во время обеденного перерыва и попросила подъехать в частный медицинский центр «Ля Вита», недалеко от драмтеатра. Все бы ничего, но Юлиану не покидает чувство, что она ступает на тонкий лед, и воочию видит, как он трескается под ее ногами. Зачем она сюда пришла? Разве у нее есть сомнения в собственной памяти? Юлиана стискивает зубы. Сложно настаивать на своем, когда все вокруг твердят, что она забыла несколько лет жизни. Из кабинета выходит стройная женщина в белом халате. Да, стоило учесть, что она знакомая Евгения, а его знакомые априори не бывают серыми мышками. Черные кудряшки кокетливо обрамляют лицо, и хотя оно наполовину скрыто маской, раскосые темные глаза с небольшим смоки выдают в Инессе восточную кровь. «Юлиана?» — вопросительный взгляд замирает на ней, и, дождавшись кивка, Инесса продолжает. «Входите». В небольшом чистом кабинете Юлиана молча раздевается и устраивается в гинекологическом кресле. За все время ни слова не произнесено. «Да и зачем?» Евгений должен был объяснить Инессе щекотливую ситуацию сам, потому что Юлиана не понимает, как сказать что-то вроде «Знаете, все пытаются выставить меня умалишенной. Помогите доказать обратное». «Кроме...» — Инесса запинается. «Кроме той проблемы, которую упомянул Евгений, есть жалобы?» Она натягивает белые перчатки которые плотно облегают тонкие пальцы. Юлиана закрывает глаза. Не впервые ей сидеть в кресле у гинеколога, но сейчас она словно школьница, которая стесняется признаться в том, что уже давно не девственница. «Нет», — хрипит она. «Хорошо». Юлиана вздрагивает от прикосновения Инессы, но заставляет себя расслабиться. Вдох, выдох. «Можете одеваться», — вдруг произносит врач, и на мгновение Юлиана теряется. «В смысле? Я закончила осмотр», — бормочет Инесса и смотрит на Юлиану так, будто хочет провести еще и осмотр души, но почти сразу отворачивается. Юлиана быстро слезает и одевается, тщательно расправляет складки трикотажного платья, застегивает обувь. Тишина. Почему Инесса молчит? Сердцебиение неумолимо начинает набирать обороты. «Вы скажете мне или нет?» Грубо интересуется Юлиана, и Инесса, наконец, поворачивается к ней лицом. Стягивает маску, оголяя полные чувственные губы. «Я не могу поверить, что вы забыли свою беременность», — шепчет она, а лицо бледное, и даже румяна будто исчезли. «Евгений объяснил, что это особая форма амнезии, но рождение малыша — такой опыт ни одна женщина не должна забывать». Ноги подкашиваются, и Юлиана оседает на кушетку. Уже не помогает дыхание, наоборот, от него становится лишь хуже. Комната плывет перед глазами, а красивое лицо Инессы смазывается. «Не надо было приходить сюда. Не надо было. Ошибка. Огромная ошибка». Резкий запах на шатыря приводит Юлиану в чувство, и она неуверенно приоткрывает глаза. Ее маска свисает сухо, а сама она лежит на кушетке. Над ней склонилась Инесса, и беспокойные морщинки портят ее покатый лоб. «Вам стало плохо. Ох, говорила я Евгению, что не желаю в этом участвовать, но ему сложно отказать», — раздосадованно произносит она. «Хочу, чтобы вы знали. Мне очень жаль». Последние ее слова звучат не к месту. «Ничего страшного». Юлиана медленно садится, сосредоточив взгляд на ватке, пропитанной нашатырем, которую держит Инесса. «Скажите, я правильно поняла? У меня был ребенок?» Инесса отворачивается. «Да», — глухо выдавливает она. В горле пересыхает. «Надо уйти. Зачем вываливать на человека свои проблемы?» Юлиана спускает ноги на пол, но не может встать. «Интересно, парализованные также себя чувствуют?» «Держите». Перед носом возникает пластиковый стаканчик с водой. «Спасибо». Юлиана сминает маску в кулаке и залпом осушает стакан. «Чего бы покрепче? Может, позвонить Илье и попросить вместо вина привезти ядреного коньяка? Но если напиться в хлам, проблема не уйдет. Станет лишь хуже». «Я пойду», — произносит Юлиана и уходит, не глядя на Инессу. Страшно увидеть в ее глазах осуждение или, хуже того, жалость. Перед выходом смятый стаканчик летит в мусорное ведро, и вместе с ним исчезает прежняя размеренная жизнь. Снежный октябрь и правда дикость. Но утренний снег, который, похоже, выпал по ошибке, успел растаять, оставив после себя лишь лужи. Юлиана доехала до дома, как черепаха. Ей не сигналил разве что велосипедист. И то лишь потому, что у него не было гудка. Но лучше так, чем поцеловаться с первым встречным столбом. Наконец она паркуется в пустом дворе и опирается на машину, не решаясь подняться на свой этаж. Скользит затуманенным взглядом по темным окнам угловой пятиэтажки. Никак не найти нужный балкон. А зачем идти домой? Кроме вороха воспоминаний в красной коробке, ее ничего не ждет. Подумать только. Она забыла собственную дочь. Неужели это правда? До сих пор не верится. Будто некто приписывает ей чужую жизнь. Юлиана вдыхает влажный осенний воздух и ступает на асфальт, по которому разметались потрёпанные листья. «Юлиана Владимировна!» Тонкий окрик, больше напоминающий писк мыши, раздается со стороны подъезда. Юлиана щурится, когда из тени козырька выходит девочка-подросток в рваной джинсовой куртке и синих леггинсах. На шее намотан желтый шарф, и на его фоне смешно выделяется красный нос незнакомки. «Меня зовут Мария, я из газеты «Рассвет Новограда». Можно взять у вас интервью?» «Подождите минуточку». Юлиана еще раз окидывает взглядом худощавую фигурку Марии и копну белобрысых волос. «Хотите сказать, вы журналист?» «Да, мне 25», — смущенно признается она и тут же улыбается. «Я просто выгляжу на 10 лет моложе». Юлиана настороженно подтягивает к груди ремень сумки. «Откуда вы знаете, где я живу?» Плохое предчувствие не обмануло. Не стоило ей идти домой. «Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали трагедию, которая произошла с Читой Никольских», — нагло игнорирует вопрос Мария. «Много хотите», — отрезает Юлиана и пытается пройти мимо, но прыткая журналистка заступает дорогу. «Ну, пожалуйста, всего пару слов. Мне известно, что вы были их лечащим врачом». И она сует ей в лицо смартфон с включенным диктофоном. «У вас ошибочные сведения», — едко замечает Юлиана. А в висках стучит. «Одна маленькая статья принесла такой вред. Если бы сын Никольских не раскрыл имя Юлианы, сейчас ее бы не осаждали подобные личности. Но он был вправе это сделать. Его никто не осудит. А вот ее осудят. И по делам». «Пустите». Юлиана обходит Марию, но та скачет рядом и тараторит в смартфон быстрее пулемета. «Вы были психотерапевтом Алексея и Веры Никольских. Они пытались спасти свой брак. Какие методы лечения вы применяли? Вы знали, что Вера страдала шизофренией? Могло ли ваше лечение обострить симптомы? Что вы почувствовали, когда узнали, что Вера Никольская зарезала мужа, а сама попала в психушку? Сгиньте!» – рычит Юлиана и выбрасывает руку, стараясь выбить у Марии смартфон. Та уворачивается, но неуклюжая оплеуха прилетает ей в лицо. В секунду они молча смотрят друг на друга. «О, Господи, она ударила человека? И это Юлиана, которая всегда гордилась спокойствием и уравновешенностью? Черт возьми, что с ней творится? Простите. В груди становится тесно. Мария озадаченно потирает щеку и выключает мобильный. «Вы ведь не ответите ни на один вопрос», то ли утверждая, то ли спрашивая, произносит она. В звонком голосе слышатся нотки раздражения. «А с чего вы взяли, что я буду разговорчивой?» Усталость подминает под себя остатки злости, и Юлиана разглядывает Марию уже без прежнего гнева. «Мне так сказали». Она пожимает плечами и вытаскивает из нагрудного кармана разноцветную визитку. «Мало ли, измените свое решение». «Кто сказал?» Юлиана на автомате сжимает визитку, однако Мария словно не слышит. Она отворачивается и делает шаг, но Юлиана хватает ее за плечо. «Кто вам про меня рассказал?» Мария раздраженно сбрасывает руку и бросает на Юлиану колкий взгляд. «Секретная информация. Позвоните, когда захотите облегчить совесть». И она быстро шагает прочь, ссутулившись под холодными порывами ветра. «Черт возьми!» Юлиана забегает внутрь подъезда и прижимается спиной к стене. «Что за дичь творится?» Звонок мобильного пугает до чертиков, и от неожиданности Юлиана прикусывает язык и вместо «Алло» невнятно мычит в трубку. «Юлиана?» Евгений произносит ее имя с таким беспокойством, что становится тошно. «Мне звонила Инесса. С тобой все в порядке?» «Да», — коротко отзывается она. В нерешительности разглядывает визитку Марии. Рассказать или нет? Но в итоге молча засовывает ее в сумку. «Ты уверена?» Она сказала, ты потеряла сознание. «Сейчас я точно не в том состоянии, чтобы это обсуждать». Подъем по лестнице оказывается невероятно тяжелым. Все проблемы будто навалились на плечи и теперь давят своей тяжестью, вынуждая Юлиану сопротивляться не только гравитации. «Ты уверена?» Не будь назойливым психотерапевтом, который начинает беседу с вопроса: «Вы хотите об этом поговорить?» – ехидничает Юлиана. «Ну, если ты еще способна шутить, значит, все не так плохо». «Когда захочешь об этом поговорить», – с нажимом проговаривает Евгений, – «ты знаешь, где мой кабинет, и жду тебя завтра на работу». В мобильном слышатся короткие гудки. Вот так из заботливого друга и бывшего любовника Евгений превратился в начальника сухаря. Юлиана фыркает и с облегчением вваливается в квартиру. Скидывает на пол пальто, поверх него летит сумка. Шаг, и один ботильон с глухим ударом падает на паркет. Второй шаг, и его напарник падает рядом. Юлиана проходит в пустую комнату с эркером и оглядывает обои. «Значит, здесь была детская комната», — хрипло смеется она. «Ну-ну». Она подходит к стене и хватает за край обоев, где они внахлёст заходят друг на друга. С треском обрывает неровный кусок и замирает с ним в руках, не зная, плакать ей или кричать. Под белыми обоями оказываются розовые пони. Их улыбки точно приснятся Юлиане в ночном кошмаре. 4. Январь 2019 год. Аудиозапись сеанса с Верой Никольской. «Расскажите, что именно беспокоит вас в отношениях с мужем?» «Он слишком хороший». Пауза. «Иногда хочется, чтобы он накричал на меня, ведь порой я веду себя ужасно». «В чем это выражается? Мое поведение?» «Да». «Ну...» — долгая пауза. «Могу разбить вазу. Просто потому, что мне так захотелось. Недавно я разбила фарфоровый сервиз, который нам подарили еще на свадьбу. Мне нравится звук бьющегося стекла. В этом звоне очень многое можно расслышать. «А почему вы его разбили? Вы злились на Алексея? Он что-то сделал?» «Нет, нет, я же говорю. Мне просто захотелось. И ему бы разозлиться. А он обнял меня и стал убаюкивать, как младенца. Это раздражает». «Вы раньше били посуду?» «Нет». «А что изменилось? Это стало происходить после какого-то события? Возможно, вы пережили стресс?» «Нет». Длительная пауза, в течение которой слышится тяжелое дыхание Веры. «Ничего не изменилось. Раньше я сдерживалась, а теперь перестала». «А что заставляло вас сдерживаться?» «Дайте подумать. Ребенок, условности, родители. Не хотелось, чтобы они видели, какая я настоящая. А потом сын вырос, родителей не стало, я постарела. Жизнь уходит, и я устала притворяться». «Вам всего лишь 40 лет. Думаю, рано говорить о старости». «Это только видимость. На самом деле я дряхлая старуха. Порой мне кажется, что я безумно устала от жизни, и, возможно, с ней стоит расстаться». «Вас посещают мысли о суициде?» Глубокий вздох. «Сложно сказать, но в такие моменты мне хочется бить, крушить, ломать все вокруг». «И эта разрушительная сила распространяется на ваш брак. Скажите, а раньше вы обращались к помощи квалифицированного специалиста?» «Нет, Юлиана, вы первая». «Понятно. Чего вы хотите от вашего брака? Ваше поведение стало провокационным. Вы ждете, когда Алексей не выдержит и даст волю чувствам. Накричит, возможно, ударит вас. Словом, перестанет вести себя хорошо. Предположим, это произошло. Что вы станете делать после этого? Вы успокоитесь? Сможете жить дальше?» Невероятно долгая пауза. «Вряд ли. Тогда ваш вариант». «Ну, смелее. Чисто гипотетически? Разумеется. Мы не допустим, чтобы это случилось на самом деле». «Ну, если чисто гипотетически, тогда у меня появился бы повод его убить». Свидетельство о рождении. Свидетельство о смерти. Везде одно и то же имя. Евсеева Зоя Ильинична. Ей едва исполнилось 2 года, когда произошла автокатастрофа. Юлиана поправляет указательным пальцем одну из фотографий, которые она ровными рядами разложила на столе. Сладкая видимость контроля над происходящим. Но каждый снимок вызывает в ней бурю эмоций. Эту бурю можно усмирить лишь транквилизаторами. И то, если вколоть их прямо в вену. Но никакой горький кофе не способен унять расшатанные нервы. Юлиана обхватывает кружку руками, на дне которой осталась черная жижа. 5-я по счету за этот вечер. И каждый раз гадание на кофейной гуще заканчивается одинаково. Юлиана предсказывает себе томительное будущее, полное неясности и страхов. Она окидывает кухню взглядом, но не может сосредоточиться на мелочах. Все как в тумане. Неужели она варила на этой старомодной газовой плите с позолоченными вентилями кашу для ребенка? А здесь под винтажной картиной с молоденькой вертихвосткой из 20-х стоял детский стульчик? Интересно, Илья избавился от всех детских вещей, когда она потеряла память? Оставил лишь эти фотографии да куклу. Видимо, ту самую, которая была с Зоей во время аварии. Но зачем? Юлиана прижимает мягкую игрушку к лицу и вдыхает. Но ничего не чувствует. Почему она смотрит явно на столь дорогую сердцу вещь и ничего не испытывает? Со вздохом она кладет куклу обратно в коробку. «Может, тебе не стоит вспоминать?» Хриплый голос Ильи нарушает уединение Юлианы. Он стоит в дверях, зажав под мышкой бутылку вина. «Многие продали бы душу, лишь бы забыть такое горе. Я, например». «Для горюющего ты слишком хорошо выглядишь», — то ли с иронией, то ли с недоумением произносит Юлиана. Илья и правда выглядит первоклассно в сером костюме тройки, хотя и видно, что тот уже не первой свежести. «Ты многое не замечала». Илья достает 2 бокала и разливает красное вино. Судя по этикетке, дорогое, но Юлиана так редко пьет спиртное, что различает его лишь по цветам и крепости. Остальное — букеты вкусов, выдержка, название марок. Для нее все равно, что для балетмейстера инженерные термины. Не чокаясь, он ставит перед ней полный бокал и залпом опустошает свой. Лихо. Это кто из нас страдает из-за того, что он ни черта не помнит? К сожалению, не я. С кривой усмешкой выдавливает Илья. Он садится напротив, но избегает смотреть на фотографии, а лицо у него такое же бледное, как вчера вечером. Евгений звонил. Говорил, ты ходила к гинекологу, и та не оправдала твоих надежд. «Не хочу об этом думать. Нет ничего хуже, чем когда тебя жалеют чужие люди. скрывают равнодушие под вымученным состраданием. Хотя она была достаточно искренна. Юлиана подносит к губам бокал и медленно перекатывает вино по языку. Интересно, какой эффект на нее возымеет спиртное поверх литра крепкого кофе на голодный желудок? «Хорошо. Но о чем ты хочешь поговорить?» «Об аварии». Юлиана впивается в него взглядом. «Расскажи, как это было. Куда мы ехали? Несмотря на уйму доказательств, я все еще не верю. И не знаю, хочу ли поверить». «Хорошо». Илья кивает так серьезно, будто соглашается продать почку. «Закрой глаза и слушай мой голос. Это то, что я знаю. Многое так и осталось неизвестным». «Ну что ж». Юлиана опирается спиной о стену и послушно закрывает глаза. «Добивай меня». «Был поздний вечер». Голос Ильи звучит мягко и тихо. С закрытыми глазами он уже не вызывает у нее раздражения и злости. Наоборот, хочется, чтобы он говорил и говорил, несмотря на то, что с каждым сказанным словом по телу пробегает озноб. «Мы поругались. Ты все еще не пришла в себя после смерти отца. Он ведь так скоропостижно скончался. В тот день мы ссорились с самого утра. Я даже уже не вспомню, из-за чего. Вроде бы сперва я неправильно одел Зою, потом ты опаздывала на работу, не знаю. Причин было столько, и они были до такой степени мелкими и несущественными, что противно вспоминать. В общем, поздним вечером, где-то в 11:00, ты собрала Зою и решила отвезти ее к моей маме. Шел дождь». «К твоей маме?» Юлиана широко раскрывает глаза, вырываясь из гипнотического транса, куда ее ввел монотонным рассказом Илья. «Шутишь? Я уже не помню, когда мы в последний раз с ней общались. Кажется, на нашей свадьбе», — она фыркает. «Ты утрируешь». Илья наливает себе еще один бокал. Вина в бутылке остается совсем немного, а Юлиана сделала всего один глоток. «Вы общались, особенно пока Зоя была жива. Ну да, ты права. Ваше общение сводилось к скупому обмену любезностями. Но кроме нее в тот вечер тебе не с кем было оставить дочь». «А почему я вдруг на ночь глядя решила отвезти Зою?» Илья отводит глаза и потирает дрожащими пальцами переносицу. «К концу дня мы разругались так, что Зоя долго плакала и никак не могла успокоиться. Он нервно выдыхает. И я сказал... «Ну же, не томи», — вырывается у Юлианы. Илья переводит на нее затравленный взгляд. «Что мне осточертела жизнь с истеричкой, и я лучше найду нормальную женщину, которая будет сидеть дома с ребенком». От шока Юлиана некоторое время молчит. Потом замечает. «Грубо. Черт, допустим. И на чьей машине мы разбились? На фото явно не мой Купер». «Это была моя машина, потому что твоя стояла в ремонте». Юлиана вглядывается в фотографию с места аварии. Она ремонтировала Купер? Боже, неужели ее память стерла все подчистую? Мурашки жути проскальзывают по запястьям и вверх, добираются до шеи и окольцовывают ее холодным прикосновением. «Но твоя мать живет за городом. Почему я не оставила дочь с тобой и не уехала сама?» Илья тяжело вздыхает и прячет лицо в ладонях. Невооруженным глазом видно, что он не хочет погружаться в прошлое и буквально заставляет себя нырять туда, каждый раз делая вдох все глубже и глубже. «Потому что ты на меня обиделась». «И только?» «Чтоб тебя, Юлиана!» Илья бьет кулаком по столу, едва не опрокидывая бокал с вином. «Я не знаю, что творилось в тот вечер у тебя в голове. До сих пор казню себя за то, что позволил увести Зою». Он порывисто встает со стула и мечется по кухне, не в силах успокоиться. «Эй, тише, тише». Юлиана подходит к нему и заключает в объятия. Он прижимается к ней, спрятав лицо у нее на плече. Такой высокий, взрослый мужчина. Он вдруг превратился в малыша. Юлиана целует его в шею и вдыхает любимый океанический запах. «Думаю, на сегодня хватит», — шепчет она, а перед глазами проносится сумасшедший день. «Евгений, гинеколог, журналистка». «Я могу остаться или снова прогонишь?» «Оставайся». Юлиана слабо улыбается, но когда Илья пытается ее поцеловать, отворачивается. «Это ведь и твоя квартира». Она отходит от мужа и задумчиво смотрит на его сильные руки. Спрятаться бы в них от всего мира. Но недоверие, вкупе с растерянностью, воздвигает между ними стену. «Я в душ», — шепчет Юлиана. «Завтра на работу». «Так что ты решила?» — бросает ей вдогонку Илья. «Будешь и дальше ворошить прошлое». Она замирает в дверном проеме, потом на мгновение оборачивается. «А у меня есть выбор. Я забыла значительную часть жизни и уже не смогу дальше жить, зная, что моя нынешняя я насквозь фальшива». И впервые Юлиана допускает мысль, что она и правда вытеснила ужасные воспоминания, лишь бы не испытывать боль. Но ведь это невозможно. Тогда почему все вокруг твердят об обратном? Илья допивает вино, в том числе почти нетронутый бокал Юлианы, и, не глядя, закидывает фотографии в коробку. Дерьмо, полнейшее дерьмо. Лишь эта мысль вертится в голове. А вот Юлиана такая спокойная, словно это он забыл свою жизнь и пришел к ней на сеанс терапии. Надо выспаться. Теперь все позади. Самое страшное свершилось. Илья останавливается возле закрытой двери в пустую комнату, и любопытство толкает внутрь. Включает свет и застывает на месте. Спокойствие Юлианы вдруг становится ясным. Белые обои, наклеенные поверх детских, порваны в клочья. Кривыми зубьями свисают на пол, почему-то напоминая злобную усмешку, которая пробирает до дрожи. По комнате прошелся смерч боли и отчаяния, и этот смерч таился в его спокойной жене. Пятое. Однажды у моря. Комната Олега разительно отличается от спальни Ангелины. На окне зеленые занавески, застиранные, но по-домашнему уютные. Леопардовое покрывало он поспешно набрасывает на кровать. На стенах постеры с музыкальными группами, которых Лина в жизни не слышала и не видела. А письменный стол завален учебниками и тетрадками. Одна из них, видимо, по русскому языку, лежит раскрытая на середине, а в ней написанное корявым почерком сочинение на тему первой любви. «Хочешь, я с тобой позанимаюсь?» – предлагает Ангелина, заметив в первом же предложении три ошибки. «Что, все так плохо?» Олег ерошит волосы на затылке, пытаясь прикрыть смущение ироничной улыбкой. «Видимо, у меня не такие дотошные учителя, как у тебя». «Я на домашнем обучении. Меня учит мама». Ангелина растерянно оглядывается, но единственный стул завален одеждой Олега. Джинсы, футболки, носки. Поэтому она осторожно садится на край кровати. «И это круто!» – с натянутым весельем произносит Олег. «Я сейчас сбегаю за какао». Его нет больше 5 минут. За это время Ангелина успевает прийти в себя. И когда комнату наполняет сладкий аромат шоколада и сливок, она даже улыбается, словно и не было обидного разговора с матерью. «Значит, в этом кафе ты шеф-повар?» «О да, мадемуазель». Олег галантно кланяется. «Прошу вас отведать вкуснейший напиток богов». Ангелина смеется и делает пару глотков. Горячее какао волной прокатывается по горлу, но взбитые сливки, которыми украшен верх, приглушают огонь. «И правда, очень вкусно. А твои родители не против того, что я пришла к вам в гости?» С запозданием напоминает о себе воспитание. Олег со смехом смотрит в окно, где хлещет непроглядный ливень. «Учитывая погоду, вряд ли. К тому же отец умер, когда мне было 5, а мама...» Его голос обрывается. «Она сейчас очень больна, и поэтому, можно сказать, я в доме за старшего. Раньше такое какао делала она». Он задумчиво разглядывает почти пустую кружку. В уголке его губ остается белая полоска взбитых сливок, и Ангелина порывисто вытирает ее большим пальцем. «Прости». Ангелинины щеки вспыхивают под удивленным взглядом Олега. «Господи, что она сделала? Прикоснулась к чужому человеку. Так, так не по-христиански. А все потому, что хоть они и знакомы всего ничего, но ей кажется, что никого ближе у нее нет». «Мне жаль твою маму. Надеюсь, она поправится». «Ну...» Он опускает голову. «Говорят, рак груди можно побороть, но для этого надо много денег, много лекарств». «Поэтому ты работаешь официантом после колледжа?» «И грузчиком по выходным», — смеется Олег. «Из-за этого у меня мало свободного времени, которое я бы хотел провести с тобой». «О!» Ангелина ставит кружку на край стола и нервно переплетает пальцы. Она чувствует кожей, как Олег придвигается ближе и ближе, и слышит его низкий голос. «Кажется, я в тебя влюбился». «Что?» Она вздрагивает, но видит на его лице лишь задорную улыбку. Он быстро становится серьезным. «Расскажи, что у тебя случилось». «Ты уверен, что хочешь знать?» Олег кивает. Ангелина переводит дыхание, словно решает для себя раз и навсегда, чего хочет в этой жизни. «Тогда перед тем, как я расскажу, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Потому что потом ты, возможно, не захочешь меня больше знать». «Да ну, и что же?» «Поцелуй меня». Олег озадаченно смотрит на Ангелину, а затем его губы расползаются в улыбке. «Завтра на тебя не рассчитывать?» Олег загружает последнюю коробку с товаром в «Газель» и потирает ноющую поясницу. «Завтра воскресенье, и он договорился провести весь день с Ангелиной». «Неа», — он улыбается Володе, высокому бородатому мужику, чей насупленный взгляд пугает многих, но не Олега. Хочу сводить девушку в кино. Она ни разу не была». «Ни хрена себе!» Больше для вида удивляется Володя и передает папку с документами водителю. «Отчаливай». Газель заводится и с натужным рычанием выезжает с заднего двора оптовой базы, на которой Олег подрабатывает грузчиком. «Ты впервые пропускаешь работу». «Решил, что я заслужил выходной, да и мама ругается, что сутками учусь и работаю». Олег тщательно моет руки в покосившемся умывальнике. «А денег все равно не хватает», — со вздохом бормочет Володя, видимо, размышляя о своих проблемах. Но его слова режут Олега без ножа, и решение пропустить работу уже не кажется столь разумным. В угрюмом настроении Олег покидает склад, но проходит лишь с десяток метров, как ему преграждает дорогу женщина, не узнать которую невозможно. «Здравствуйте», — Олег хмурится и пробегает взглядом по длинному платью Кристины Альбертовны. Позади нее вдоль дороги высятся голые деревья, сбросившие осенью листья. И кажется, будто лысые ветви растут прямо из ее спины. «Здравствуй, мальчик. Вижу, ты узнал меня». Она улыбается, а вот глаза неприятно колючие. В них глядеть все равно, что ежа гладить. «Вас сложно не узнать». Темные с проседью волосы Кристины Альбертовны забраны в прилизанный пучок, и кажется, что она сошла со страницы альбома Ангелины, в котором та зарисовывает яркие события. Лина все рассказала Олегу о своем детстве. Про постоянные молитвы, посты, про наказание в виде побоев или стояние в углу на гречке голыми коленями. Как ни странно, Ангелину спасла ее болезнь. Когда мать поняла, что дочь унаследовала заболевание, то утратила к ней всякий интерес. Так, словно бы Лины и не существовало. «Я хочу с тобой поговорить, предложить сделку». Сумасбродный ветер швыряет подол платья из стороны в сторону, оголяя стоптанные черные туфли. «Не думаю, что захочу о чем-либо с вами договариваться». Олег делает шаг назад, но Кристина Альбертовна невозмутимо раскрывает сумку и, убедившись, что на пустынной улице они одни, достает пачку денег, какую Олег сроду не видел. «У каждого есть цена. У тебя – здоровье матери». Она позволила себе быть счастливой на короткие 2 месяца. Они казались вечностью, но даже вечность рано или поздно заканчивается. Ангелина засовывает ледяные пальцы в карман черного пальто и нащупывает тест-полоску. Если бы не фильмы, которые девушка посмотрела в кино вместе с Олегом, она даже не знала бы, что делать в таких случаях. Ангелина будет рада забыть поход в аптеку, где она, обливаясь потом, купила тест на беременность и заплатила деньгами, которые украла у матери. «Ангелина?» Окно на втором этаже раскрывается, из него выглядывает Олег. «Господи!» Она дошла до его 5-этажки и даже не помнит, как переходила дорогу. Останавливалась ли на красный свет? «Случайно увидел тебя. Заходи, сейчас открою». И он снова прячется в квартире. Ангелина выдыхает и ступает в промозглое нутро подъезда. Еще недавно она взбегала по этим ступеням, смеясь над шутками Олега. И когда ложилась к нему в постель, думала лишь о том, чтобы успеть взять от жизни все, что сможет. А сейчас ее трясет то ли от холода, то ли от ужаса перед тем, что она наделала. И негнущиеся пальцы ложатся на живот. «Не ожидал, что ты сегодня придешь. Я только недавно со смены». Лина проходит в узкий, но зато теплый коридор. Олег поспешно снимает с нее пальто и вешает в шкаф. В квартире чисто. Настолько, насколько может прибрать 17-летний парень. Они проходят мимо закрытой комнаты. Там спальня матери Олега, которую Ангелина в глаза не видела. «Чай? Мне надо с тобой серьезно поговорить». Олег чешет затылок и внимательно вглядывается в ее лицо. Странно, но в его глазах Ангелина замечает вину. Вот она, прячется в зрачках. «Тогда проходи». Ангелина садится на его кровать, потому что стул, как обычно, завален одеждой. Но на этот раз, вместо того, чтобы сесть рядом, Олег перекладывает штаны с майкой на стол и садится напротив Лины. «Я беременна». Ну вот и все. Случилось то, чего она боялась больше всего на свете. «Я предохранялся», — мямлит Олег. «Разве?» — Ангелина облизывает пересохшие губы и впервые в жизни жалеет о своей наивности. А еще жалеет, что у нее нет опытной подруги, которая рассказала бы, как надо предохраняться. «Ты мне не веришь?» А ведь он знал, что рано или поздно она придет к нему с этой проблемой. Ангелина догадывается об этом, потому что он не смотрит ей в глаза. «Я беременна», — вместо ответа повторяет Ангелина, словно надеется добиться от него иной реакции. «Прости». Олег валится перед ней на колени и зарывается лицом в ее юбку. «Я знаю, что ты не хочешь детей. Может быть, аборт?» Последнее слово Олег шепчет. Но для Ангелины оно гремит, подобно выстрелу. Она скидывает его руки с колен и встает, а ноги ватные, будто приделанные к ней от другого туловища. «Да, я не хотела детей, и ты знаешь, почему?» Ее голос дрожит. «Но теперь уже поздно. Я не смогу убить дитя в утробе и лишить его шанса на жизнь. Ведь, возможно, ему повезет больше, чем мне». Ангелина подбегает к двери, но Олег перехватывает ее за руку. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Я знаю, что ты не способна на такое». «Ты допустил мысль». Олег выглядит так, будто его избивают палками, и каждый удар болезненнее предыдущего. «Просто я надеялся, что он не договаривает. Пойми, я не потяну. Все деньги уходят на лечение матери. Я ведь еще и несовершеннолетний. Мне нужно учиться». Тошнота подкатывает к горлу. Еще чуть-чуть, и Ангелине станет плохо. Она вырывает руку и утирает бегущие слезы. «Вот и сказки конец. А кто слушал?» Усмехается она, представляя, как будет рада мама. «Прощай, Олег. Мы больше не увидимся». Она уходит, зная, что сдержит обещание, хотя образ Олега навсегда высечен в ее сердце. Она его не забудет. До самой смерти.